Нам конец, подвел итог Хирт. В последнее время он был довольно фаталистичен. А разве это новость? Фыркнул Гор. Матис кое-как удержался от нервного хихиканья. Стойкости ему дала находящаяся рядом семья. Ради них он должен был быть несокрушим. Морф, у тебя есть какие-нибудь идеи, как стать менее заметными? Мужчина осторожно крался, обходя напряженно смотрящих друг на друга властителя и чернокнижника. Заклинания пока не летали, но любой, кто умел пользоваться магическим зрением, заметил бы, что оба мага производили какие-то магические манипуляции. «Кое-что есть, к удивлению Зимина», — положительно ответил Симбиант. «Зеленые виверны, будучи не самыми сильными существами третьего уровня, обладали слабыми навыками мимикрии, чтобы атаковать из засад. Мы можем это использовать. Да, но придется снизить защитные свойства брони». Морф помедлил, после чего осторожно поинтересовался. «Вы уверены, босс? Одна случайная атака со стороны этих двоих и шансы нашего выживания будут чрезвычайно малы. Может попытаться найти город своими силами. Тот, кто не рискует, не пьет шампанского, Морфи. Риск – дело благородное». Морф не стал спрашивать, что такое шампанское, смирившись и активировав способность. Тело мужчины замерцало, когда зеленая чешуя начала окрашиваться в цвет камней, а костяные щитки втягиваться обратно под кожу. Более того, пассивное высвобождение магии резко уменьшилось, скрывая метаморфа и на энергетическом уровне. Ловкая, сливающаяся с местностью фигура, осторожно начала приближаться к немому, так и стоявшему за спиной у властителя. Им еще повезло, что проводник стоял довольно далеко. Единственное, Зимин не знал, как они сбросят подчинение с Лысого. Но и без этого было много проблем. Когда до немого оставалось всего лишь пара десятков метров, Макс застыл. Требовалось что-то, что отвлечет властителя, иначе он никак не пропустит столь наглое воровство. И это что-то все же наступило. Очередной кусок потолка, не выдержав надругательства, откололся и, крутясь, понесся вниз прямо на голову магу смерти. Вот только последний явно был к этому готов. Над головой сухого мага по пояс возник пустой шипованный рыцарский доспех, который будто увеличили раз 10. Висящий в воздухе доспех резко нанес апперкот, ударив шипастым кулаком прямиком по падающему камню, напрочь расколов тот пополам. Глаза могущественных магов сверкнули. Половинки скалы еще падали справа и слева от некроманта, а противники уже обменялись первым разрушительными ударами. Перед магом хаоса появились две новых пентаграммы, из которых в мир выплеснулся бурлящий и всеизменяющийся хаос. Первозданная энергия, с которой боятся иметь дело даже опытные из демонологов. Два потока слились в единый протуберанец, тут же прошедший через третью пентаграмму, придавшую энергии вид четырех лазеров, ударивших, каждый, со своей стороны. Сделано это было с целью не дать врагу отступить ни в какую сторону. Удар властителя тоже был по-своему прекрасен. Энергия смерти, в отличие от своего изменчивого собрата, текла спокойно и размеренно. Больше всего это было похоже на удивительную юлу, смешанную с горнопроходческим буром. Получившийся магический конструкт, чем дальше отходил от создателя, тем больше раскручивался, несясь четко по направлению мага хаоса. Вокруг же юлы, словно спутники планеты, кружилось несколько материализованных камней смерти, воплощенной некроэнергии. Именно эти камни первыми заблокировали лазерные лучи, отклонив их к буру. Последний же, хоть и потускнел, и лишился большей части магических зубцов, но все же был еще опасен. Вот только Алекс, в отличие от оппонента, мог продолжать контролировать свою атаку. Протуберанцы, выходящие из пентаграмм, обернулись вокруг бура, заблокировав его, а после того, как резко сжались, напрочь порвали на части. Впрочем, на этом моменте битва только началась. Противники, оценив мастерство врага, вновь вернулись к плетению смертоносных чар, попутно усилив щиты. Падающие вокруг скалы их не особенно заботили. Камень, упавший на чернокнижника, хлюпнув, мгновенно расплавился, начиная течь вокруг него. Макс же сумел проскользнуть к немому, не зная, как того поудобнее ухватить и нести. «Ну ты и отморозок, безумный!» Внезапно глаза проводника повернулись и взглянули на кравшегося авантюриста. «Твою ж!» — чуть не закричал подпрыгнувший Макс, который и так был на нервах. «Пытаться увести от одного из самых могущественных, на моей памяти, некроманта, его же зомби!» В голосе немого было пополам раздражение и восхищение. До такого безумства даже я бы не додумался. Как будто у нас много вариантов. Рассердился критикой Макс, зашипев. Властитель видел тебя все время. А уж, когда ты ко мне подошел, это стало окончательно ясно. Он может прямо сейчас приказать мне, как его зомби, оторвать тебе голову, и я именно это и сделаю. Зомби. Ага, жалко, мою маску ты не можешь снять. У меня просто ослепительная улыбка. Так что извини, но я уже давненько мертв. Повисло нехорошее молчание. Правда, к моему и твоему счастью сегодня не этот день, ухмыльнулся немой, в очередной раз частично поборов сковывающую магию. Его сил хватало разве что на разговор. Я тут пока сражался с Блэки, услышал краем уха ваш разговор с этим парнем, Алексом Вульфсом. И в этом как раз и есть наш шанс закончить все без смертоубийства и резьбы по кости. Что ты имеешь в виду? Напрягся Макс. Он не собирался кому попало открывать свою иномирную сущность. Да не напрягайся ты так. Я имею в виду то, немой буквально наслаждался своими же словами, что вон тот жуткий и ужасный некроман по прозвищу Властитель Мертвых, как бы, тоже с земли. Да ты гонишь. Макс не мог в это поверить. Слова Алекса Вульфса про изобилие вокруг попаданцев начинали сбываться самым причудливым образом. Скажи еще, что он тоже русский. Ну, немой хмыкнул. Большую часть жизни он прожил в Америке. Ну или в том, что от нее осталось. Фух. Но приехал он туда из России. Быть того не может. А вот это мы сейчас и проверим. Немой напрягся, устанавливая связь со своим хозяином. За те 150 лет, что он ее не использовал, процесс как-то забылся. Пару секунд ничего не происходило, а затем властитель ощутимо дрогнул. Стой. Всего одно слово не могло заставить увлекшегося чернокнижника остановиться. Конечно, если оно не произнесено на одном конкретном языке. Сражение между миньонами продолжалось, а вот их хозяева застыли. Эльфов, как и обычной нежити, вблизи не было. Темные ушастики успешно пробились из пещеры прочь, не желая быть погребенными под завалами. Выжившая нежить же увязалась следом. Отряд же авантюристов застыл возле одного из самых крепких туннелей, готовых в случае чего дать деру. Алекс Вульф с непередаваемым выражением лица разглядывал Властителя Мертвых. Затем он перевел взгляд на вставшего в полный рост Макса, который отменил за ненадобностью маскировку. Зимин, широко улыбнувшись, кивнул, подтвердив нехорошие подозрения чернокнижника. Алекс, размахнувшись, раздраженно бросил горящий фаербол в сторону. «Да что ж ты будешь делать? Даже убить никого нельзя, чтобы в соотечественника не попасть. Ну что же за демонская жизнь?» Глава 36. Столь мощное сражение, которое затронуло значительную часть туннелей, не могло не привлечь внимание подземелья. Блэквуд, организовав поиск немого, выпустил в глубины огромное число нежити, которое походя убивало и других монстров. Единственное, что его спасло от мгновенной кары глубин, это то, что большинство монстров успешно уходили от сражений, а те, что все же случались, не были сконцентрированы в одном месте. Также важным моментом являлось то, что Блэквуд подчинил в основном командиров, а те уже контролировали основную массу мертвецов. Все это не отменяло недовольство подземелья, но значительно его замедлило. Тем не менее опытный проводник в лице немого заметил, что лучше бы им поскорее двинуться к бандоварату, дабы не рисковать понапрасну. Попутно немой проявил чудеса дипломатии, убедив властителя и чернокнижника больше не убивать ни единой местной зверушки. Их сражение почти истощило лимит терпения. Никому не было нужно внезапное безумие подземелья. Ну а так спуск прошел в теплой и ламповой атмосфере мрачного и угрюмого молчания. Никто из присутствующих не желал первым начинать разговор, да и держались настороже. Единственный, кто пытался сломать стену недоверия, был Макс, да и то лишь с Алексом. Злость и сарказм, которые привычно источал собеседник, ничуть не напрягали Зимина, поэтому он был рад пообщаться с одним из своих соотечественников. Алекс же, хоть и был личностью в высшей степени недоверчивой, но тоже соскучился по людям, которые вообще понимают, что такое привычные шутки, отсылки и все те мелочи, которых так не хватает, когда ты в совершенно других мирах. А уж, когда стало ясно, что они оба из Иркутска, даже уязвительность Алекса отошла на второй план, сменившись приятным удивлением. А помнишь модный квартал? Тебя переместило до или после того, как его построили? Ты шутишь, что ли? Я даже не помню, когда его построили. может, больше 5 лет назад. Макс и Алекс очень быстро прикинули и поняли, что их перенос произошел почти в одно время. Следом пришел черед мелких событий и других частностей, по которым они могли сказать, из одной ли они реальности. Путин. Ха, еще спрашиваешь. И впрямь, что это я? Трамп. Ну пока все верно. Как-то плавно разговор перешел с политики на работу и жилье. Идущие в стороне товарищи Макса с большим удивлением смотрели на столь воодушевленного мужчину. Да и сам чернокнижник выглядел немногим спокойнее. Похожие взгляды кидали и темные эльфы, которые держались от мага Хаоса подальше, после того, как тот пообещал сжечь кого-нибудь живьем за попытку подслушать. Алекс Вульфс довольно ловко вошел в повседневную жизнь ушастиков. Возможно потому, что он был столь же сумасшедшим и беспринципным, как и они. Теперь же они ловили чувство неправильности, видя демонолога в совершенно непривычно веселом настроении. А помнишь, как город расстроился? Находимся на карте России, черт знает где, а стоимость жилья выходит, чуть ли не как в Москве. Где это видано, чтобы однокомнатная приближалась к 4 лямам? Вот интересно, где обычному человеку искать такие баблища? Именно поэтому я решил построить домик за чертой города. На лице Вульфса мелькнула легкая ностальгия. Эх, знал бы ты, как я тогда запарился. Трясся над каждой дощечкой и плиточкой, покупал лишь самые лучшие и у самых проверенных поставщиков. Задолбал всех своих знакомых, чтобы сделать все самым лучшим образом. Уважаю. Серьезный подход. Кивнул Макс. И все полетело прямиком в задницу, когда меня самым наглым образом вырвали с земли. Пальцы чернокнижника судорожно сжались, будто он дружески пожимал кому-то шею. Я буквально только-только достроил свой дом. Только хотел выдохнуть и идти в дом, как чертова магия унесла меня к парочке высокородных ублюдков. Мда уж, у меня почти так же, только я, наоборот, был не против. Сфига ли? Сирота что ли? Или какие-нибудь коллекторы? Да нет, этого дерьма, слава всем богам, у меня не было. Я просто, Макс помахал рукой, не зная, как выразиться. Почему-то ему не хотелось, чтобы неожиданно встретившийся землянин высмеял его смысл жизни. А в том, что Вульфс так может, сомнений не было. Наконец он решился. Короче, я всю свою жизнь искал острых ощущений. С гор там спускался, с парашютов прыгал, в Африку даже сгонял пару раз. Туда, где все похреновей. Вон, даже компанию по активному туризму создал. Кстати, а ты чем занимался на земле? О, приподнял брови Алекс. Дома я строил. Была возможность бригаду небольшую сколотить, но я не особо люблю всякими идиотами командовать. Да и в принципе людей не особо люблю. Плохие работники попались. Или бухали много. Улыбнулся Макс. Так нашел бы хороших. Да нет, хмыкнул Алекс. Бухали, как и другие строители. Ничего особенного. Да и косячили не так уж и много. Другое дело, что косяки иногда бывали, и мне надо было им объяснять, песочить их там. В общем, только нервы зря тратил. Но ты давай не переводи тему. Да там почти и ничего не осталось рассказывать. Я люблю риск, а на земле с ним было как-то не очень. Людей убивать я не хотел, поэтому в наемники так и не пошел. А здесь авантюристы и монстры. То есть жизнь прямо по мне. Хаем, повезло тебе, немного завистливо ответил Алекс, сверкнув пронзительным взглядом из-под шлема из черепа демона. А мне вот мир достался, что врагу не пожелаешь. Параша полная, лучше и не выразиться. Все было так плохо. Ну представь, Алекс начал загибать пальцы. Темное, дремучее средневековье, коррупция на всех уровнях, демоны, чокнутые церковники, долбанутые маги, наемники, мятежники, война везде и всюду. Он замолчал, набирая воздух в легкие. И словно этого мало, самый настоящий конец света. Да уж, Макс поежился. А это я уж думал, что весело живу. Ты, я смотрю, тоже времени зря не терял, а брат попаданец. Развеселился Алекс, пихнув его в плечо. Ну давай, жги, хвастайся. Принцессу, какую, уже обрюхатил. Ну, Макс огляделся. А нас точно не подслушают. Не бзди, Алекс показал на появившейся в воздухе вокруг них какую-то мерцающую дымку. Мы внутри одного забавного демона, который напрочь искажает любую исходящую информацию. Это мы типа прямо сейчас им дышим. Хаос, пожал плечами Алекс. Какую только странную хрень он не порождает. В общем, не парься. Этим демоном дышать можно, он на другом энергетическом уровне, поэтому в твоем теле не останется. С чего бы начать? Макс задумался. Взять, к примеру, мои силы. Я, короче, их получил, когда подземелье меня перенесло и смешало с какой-то жуткой и смертоносной тварью прямиком с глубин подземелья. Про метаморфов что-нибудь слышал? Нет, я еще плохо знаю местный бестиарий. Больно уж он здоровый и постоянно меняется. Ну вот, теперь я становлюсь сильнее, чем более страшных и сильных монстров я пожираю. Хм, крутая способность. А какие минусы? Что я понял, так сила никогда не дается просто так. Всегда есть какой-то мудацкий подвох. С пониманием дела заключил Алекс. Наверное, нет. Медленно протянул Макс, пытаясь что-нибудь придумать. Алекс на этот лишь понимающе оскалился. Иногда он мог уважать чужие секреты. В общем, когда я попал в этот мир, то ничего об этом я не знал. Макс, переведя тему, рассказывал, как он стал авантюристом и как попал в свой первый спуск в глубины, закончившийся грандиозным безумием подземелья. Знакомство с гидрой прошло уже краем. Ха, узнаю нашу удачу, азартно ухмыльнулся Алекс. Та же самая петрушка. Куда ни пойду, обязательно какая-нибудь хрень случится. Но готов поспорить, это еще не все. А то, как говорится, это только начало. Вульф слушал остаток жизни Макса в этом мире с неподдельным интересом. Было такое чувство, что он испытывает странную ностальгию, когда сам еще был новичком. Значит, на твой город напали муравьи. Какой безумный мир. Я понимаю, еще демоны, но муравьи. Видел бы ты их вживую, так бы не говорил. Они заставили просраться целый Мифрил. И мне почему-то кажется, это не была вершина их сил. Охотно верю. Всегда считал этих мелких санитаров леса жуткими противниками. Да иди ты. На входе Бандаварат оказалась невероятная давка. Из-за постоянной беготни от мертвецов отряду Высокой пришлось потратить много времени. К тому моменту внушительная часть из опытных авантюристов Хейдена успела добраться до подземного города. И если изначально город спокойно принимал всех поступающих, то с каждым прошедшим часом нервишки руководства начинали опасно потрескивать. Поток беженцев не то, что не ослабевал, наоборот, он лишь увеличивался. В какой-то момент входы в Бандаварат были закрыты и всех начали пропускать дозированно. Это породило давку, панику и склоки. Было даже несколько столкновений, как между самими авантюристами, так и со стражей на воротах и стенах. В последнем случае по толпе ударили скрытые в стенах баллисты и магические артефакты, здорово сократив ряды ожидающих. Когда прибыла группа Макса, прием беженцев продолжился, но двигался со скрипом и еще большим недоверием. Пропустить. Жрица темных эльфов, которая командовала одним из отрядов, яростно стискивала кнут, смотря на наглых поверхностников, преградивших им путь. Акстись, чернявая. Один из наемников, судя по значку, золотого уровня, нагло сплюнул. Мы тут уже второй день стоим. Пропустим, когда сами пройдем. Темные эльфы мгновенно ухватились за мечи, высвобождая их из ножен. Никто не собирался сносить подобного оскорбления. «Слышь, властитель!» Алекс закатил глаза. «Достало уже драться. Сколько можно? Давай, покажем этим чмырдяям, что значит истинная сила. Я не против». Сухой, лишенный эмоций, голос некроманта был ему ответом. Толпа содрогнулась и попятилась. Досталось, как эльфам, так и наемникам. Не обошло давление и непричастных. Выражалось это в побледневших лицах, дрожащих коленках и желание опустошить кишечник или, наоборот, желудок. Могущественные маги не разбирались и давили силой разом по всем. Короче, девочки, вперед вышел Алекс, когда давление исчезло, разом привлекая к себе внимание. Я тут гонялся, а потом хреначился с чуваком, который встряхнул это подземелье. Все видели тучу мертвецов. Так это был он. И да, этот чувак стоит прямо тут. И если вы нас не пропустите, то я вас сожгу, а вот он поднимет ваши мерзкие души и трахнет их в самую суть. Палец Вульфса указал точно на властителя. Стоявший позади немой притворно закашлялся, словив нехороший взгляд некроманта. Жизнь немого никогда ничему не учила. Надо ли говорить, что после столь показательной демонстрации желающих трясти мускулами перед их группой не нашлось. Эльфы, окинув наемников нехорошими взглядами, двинулись следом за Алексом и Максом. Потом двинулись зомби-властителя вместе с ним самим, а уже затем хвостиком группа приключенцев. Сам же чернокнижник не сомневался, что каждого из этих наемников мстительные эльфы запомнили, и когда те войдут в город, то найдут и отомстят. Стража у ворот не стала чинить им препятствий, тоже правильно оценив силу вошедших. Да и эльфы были одними из хозяев города. После входа внутрь Вульф театрально склонил голову. «Добро пожаловать в город возможностей. Для кого-то этот город проклятый, а кому-то и золотой». Бандаварат, закончив же с пафосом, он махнул рукой, приглашая за собой. «Ладно, с официальной частью закончили, поэтому пошли, я знаю, где твоим, Макс, товарищам можно отоспаться, а нам хорошенько поговорить», попутно отметив нашу невозможную встречу. Властитель, правильно уловив намек, лишь кивнул, заставив Вульфса закатить глаза. Слабая эмоциональность властителя его раздражала. Макс же был просто рад встретить таких же, как и он, землян. Следующая глава в этой книге последняя. Больше книг бесплатно в телеграм-канале «Цокольный этаж». HTTPS. Groundfloor. Ищущий да обрящет. Глава 37. Кипящие улочки города приняли странную группу в свой вечно кружащийся водоворот. Жители таких городов, проститутки и карманники, старались игнорировать опасных гостей, правильно оценив расстановку сил. «Макс», Марта аккуратно подозвала мужчину, стараясь при этом не сильно коситься на Алекса. «Ты уверен, у тебя все нормально, этот человек, расслабься, высокая», улыбнулся Макс, успокаивающе положив руку ей на плечо. «Это мои соотечественники. Я сам удивлен, что их тоже забросило так далеко от нашей родины. Он чернокнижник, парень», Карас задумчиво пожевал губами, тряся бородой. «Да еще и очень сильный демонолог. Таких жутких тварей призвал, что хоть стой, хоть падай. Да и второй, духи гор, у него мертвые глаза. Первый раз такое вижу. Не буду парить тебе мозги, ты взрослый парень, но будь настороже. Никогда не знаешь, что у них творится в голове. Не давай свою кровь», совет от Горшаха был, как это часто бывает, сугубо практичным. «Ну и не ложись в подозрительные пентаграммы. Ха, спасибо, вам мамочки», хмыкнул Макс, заметив иронию ситуации. «Но как правильно заметил Карас, я уже большой мальчик. Потом расскажу, как погуляли». Зимин двинулся в сторону ждущего его Алекса и недовольного ожиданием властителя. «Попрощался, а, смертничек», зубасто улыбнулся Алекс, двинувшись вперед, показывая дорогу. Все трое землян двигались вместе, в то время как палач и три зомби двигались на отдалении позади. «И почему я не удивлен, что ты все слышал?» — закатил глаза Макс. «Ну, тот аэрозольный демон довольно универсален. Он может, как скрывать информацию, так и передавать ее. К тому же, будь вы повнимательнее, то заметили бы ту серую хмарь, что кружила рядом с вами. Да и демон оставляет определенные следы. В нашем деле нельзя быть невнимательным». На вопросительный взгляд мужчины ответил сам властитель. «Это был мой пепел», рука некроманта раскрылась, и Макс с замиранием сердца смотрел, как верхний слой кожи мага смерти отслаивается и поднимается вверх, закручиваясь в маленький смерчик. «Мои глаза и уши. Приятные последствия долгого сна». При этом отслоившаяся кожа, обнажив мышцы, тут же начала непонятным образом восстанавливаться. «Думаете, вы тут самые крутые?» — внезапно развеселился Макс, точно таким же жестом поднимая руку ладонью вверх. Два мага с интересом посмотрели на своего молодого коллегу. Кожа авантюриста вспучилась и разошлась, открыв их взгляду самое, что ни на есть обычное ухо. Макс, ухватившись за него, легко оторвал с гребницы и, размахнувшись, забросил куда-то на крышу. «Та-дам! И мы в нашей деревне кое-что магим!» Алекс фыркнул на этот спич, даже у властителя на мгновение дернулся краешек губ. «И как далеко бьет твое подслушивающее ухо? Кстати, а глаз можешь?» «Могу, только он поворачиваться не сможет, еще упадет зрачком вниз». «А дальность?» — Макс уточнил у морфа. «Так как информации идет очень мало, то аж на 200, может 250 метров». «Очень неплохо», — внезапно кивнул властитель. «Когда я был в вашем уровне, то у меня дальность была ниже. А если не секрет, чем вы пользовались?» Алекс замялся. «И может, перейдем на ты?» «Хорошо», — спокойно кивнул некромант. «В то время мне пришлось полагаться на невероятно острые чувства одного из моих слуг. Кстати, Макс кое-что вспомнил. А как ты получил свои силы? Тебя тоже куда-то перенесло?» «Я думаю, что этот разговор не для улицы», — Алекс вмешался в разговор. «К тому же, мы уже пришли. Он кивнул на двухэтажное каменное строение, на стене которого был закреплен здоровенный череп тролля. Каменная башка – отличное место, чтобы хорошо посидеть. Да и готовят тут просто обалденные отбивные. Так и быть, в этот раз плачу я. Чтобы о Вульфсе не говорили, но деньги, как таковые, никогда не были его целью. Поэтому хоть он и не сорил ими, но и тратил без особых проблем. «Рады вас видеть, господин Вульфс», — подошедший темный эльф низко поклонился. Чернокнижник на это лишь безразлично кивнул. «Клановые ушастики и обычные, суть две стороны одной монеты. Последние мечтают о возможности возвыситься, став частью кланов, даже не понимая, в какую банку с пауками они лезут. Конкретно этот ушастый вообразил, что знакомство с Вульфсом ему чем-то поможет. Маг Хаоса за короткое время сумел забраться на довольно высокий уровень для наемника. Его шашни с одной из старших жриц было замечены и оценены. А уж только то, что сама старшая не оскопила наглеца, говорила о многом. Завистники злорадно шептались, что положение Вульфса хоть и высоко, но невероятно шатко. С другой стороны, этим они пытались успокоить свою же зависть. Ведь у кого в царстве темных эльфов была стабильная жизнь? Прошу пройти вас и гостей к вашему любимому столику. Мы очень рады вам сообщить, что он не занят. Землян провели на второй этаж в самый дальний угол. Кто-то бы счел это место не лучшим выбором. Но отсюда можно было отлично видеть весь коридор и лестницу. А второй этаж дал бы защитникам приготовиться к неожиданному вторжению. Жизнь научила чернокнижника не пренебрегать даже такими мелочами. «Твою ж мать», — выразил их общее настроение Алекс. Властитель, рассказавший свою историю, безразлично смотрел, как двое его соотечественников пытаются сложить разорванную картину мира. Некроманта немного беспокоила собственная безэмоциональность. Да, он догадывался, что столь плотное взаимодействие со смертью не пройдет для него даром. Конечно, он получил запредельный контроль над своей сутью, да и уровень сил опять повысился. Теперь его убийство превращалось в невероятно трудную задачу, ведь при большом желании он мог превратиться в пепельный вихрь, отсоединять и выращивать новые конечности, и многое другое. Но то немногое, что делало его человеком, тоже ослабло. Мертвая часть говорила оставить все как есть, но властитель не стал бы собой, если бы так просто сдавался. «Значит, ты хочешь сказать, что земля, черт, это какое-то безумие?» Алекс в неверии опять покачал головой, словно пытаясь отбросить неприятные мысли. «Зомби-апокалипсис», — повторил Макс. «Я думал, это, ну, дурацкие фильмы, которые редко успешны в прокате. Система апокалипсиса заставила нас взглянуть на это иначе», — сухо заметил властитель. «И ты хочешь сказать, что на земле прошло более 200 лет?» 50 при тебе и 150 после. Забавная штука, время, нервно хихикнул Макс. Я себя как-то не чувствую на 200 лет. Время в разных мирах идет по-разному, пожал плечами властитель. Так что, у вас есть желание отправиться со мной на землю? Да какой в этом, нахрен, теперь смысл? Рявкнул Алекс, с силой хряснув по столу, отчего часть тарелок полетела прочь. Все, кого мы знали, давным-давно мертвы. Мир, что мы знали, тоже. Прийти полюбоваться на демонские руины, так, как-нибудь без меня. В самом начале истории властителя, а по совместительству Сергея Некрасова, товарищи, узнав о том, что он был с земли, очень этим заинтересовались. Но чем дальше длилось повествование, тем сильнее падал их оптимизм. «Да ладно тебе, Алекс», — Макс попытался утешить чернокнижника. «Может, это вообще не наша версия земли? Я как понял из ваших объяснений, существует бесконечное количество версий любой вещи во Вселенной. Вот и Земля может быть не нашей». «Ой, замолчи», — закатил глаза Алекс. «В твоей интерпретации это даже звучит глупо». Но в его голосе уже не было той печали. «Ладно», — властитель кивнул. «У меня еще есть дела. Поэтому, вот», — он сформировал из пепла лист бумаги и выжег на них множество цифр и слов. «Это адрес нашего мира. Если надумаете, можете приходить. В Америке мое слово имеет вес. Правда, в Конфедерации о нашем знакомстве лучше не сообщать. Там меня не любят. Даже спустя 1,5 века. Рад был встретиться», — вежливо попрощался Макс. Все же хоть Сергей и согласился общаться на «ты», Зимин не мог забыть, что перед ним сидит человек, проживший 230 лет. Пускай из них и 150 он был в спячке, и попутно являющийся королем немаленькой такой страны. Пока. Алекс же подобным не страдал. Он никогда не парился на тему того, кому и что он говорит. Приятно было пообщаться. Алекс и Макс проследили за уходящим властителем. Ладно, когда этот замороженный кусок мяса ушел, Алекс силой провел руками по лицу, зачесав черные волосы назад. Шлем он снял еще в самом начале встречи. Давай отпразднуем нашу встречу как следует. Эй, вы там, несите самое лучшее вино, пиво и все такое прочее. Ну и еще пожрать тоже тащите. Тебя же, как я понимаю, хрен напоишь и накормишь. Если только я не захочу обратного, пояснил Макс. Другое дело. Радостно оскалился чернокнижник, опершись о столешницу. Ну а пока несут и мы еще трезвые, хочу предложить тебе одно интересное дельце. Интересует? Да, почему бы и нет, кивнул Зимин. Только, можно рассчитывать еще и на гора. Это тот орк, если что. Слабоват он, конечно, задумчиво протянул Алекс. Ты ему доверяешь? Ага. Любит сражения и не ценит свою жизнь, как и я. Подохнет, но не предаст. Такие люди нам нужны, оценил маг хаоса. Ладно, начну немного издалека. Какое-то время я еще потусуюсь в этом мире. Я прибыл сюда, чтобы найти подземных демонов и кое-какие зацепки уже есть. Макс внимательно слушал. Но через время я этот мир покину и отправлюсь прямиком в тортугу этого куска мироздания. В город тысячи путей. Алекс замялся, но быстро преодолел заминку. Помнишь, как я говорил, что в том месте ценят наемников? Таким, как я, да и тебе, там настоящие раздолье. Но заказы бывают чертовски опасные. Обычно я работаю в одиночку, но иногда требуется и помощь со стороны. Ты в сокомандники, что ли, меня зовешь? Фыркнул Макс, сжалившись над своим собеседником. Зимин уже понял, что Вульф совершенно не умеет просить или что-то предлагать, видя в этом слабость. Дабы не мучить ни себя, ни его, он решил сократить вступление. А ну не перебивай, когда со старшими разговариваешь, рыкнул Хаосит, но было видно, что в его голосе нет гнева, а скорее облегчение. Типа того, я за тобой присматривал, разговаривал с тобой, мужик ты вроде четкий, ну и мы с оба с земли, плюс земляки, до сих пор поверить не могу, если уж не ты, то кого вообще звать? Макс задумался. С одной стороны, его манили тайны подземного мира Хантина, великое разнообразие монстров и их сил, с другой же, мир, поставивший себе цель быть перекрестком для целой вселенной. Новые расы, виды и опять же монстры и опасности. Алекс не торопил, прекрасно понимая важность выбора. Морф тоже затруднялся с решением. Наконец, Макс определился с выбором. Иногда Хир ненавидел себя. Иногда Хир ненавидел свою жизнь. Но больше всего Хир ненавидел Макса Зимина, из-за которого он вообще попал в эту ситуацию. Щитовик должен был понять, что что-то не так, когда первый раз увидел этого безумца. Было в его облике некая странность. Поведение не было похоже ни на какое другое. Какой человек в своем уме подойдет к здоровенному и злому орку воину и начнет к нему навязываться? Но безумный это и сделал. Более того, он умудрился привязать здоровяка к себе. И словно этого было мало, он как-то плавно оторвал лидерство в группе себе. Надо признать, Макс Зимин был опасен. Его разговоры, шутки и улыбки заставляли людей к нему тянуться. Отмычки искали авторитеты, которые не были слишком высоки, как полноценные авантюристы, и безумный им это дал. Впрочем, как будто это было важно, ведь все они умерли ужасной смертью, и Хирт искренне верил, что это была вина этого проклятого иностранца. Ходят слухи, что существуют люди, проглотившие стрекозу удачи при рождении, еще говорят о неудачниках, которые никогда не добьются успеха. Щитовик же своими глазами видел человека, который притягивает бедствия. Такой тип будет оказываться в самых ужасных и бедственных положениях, все вокруг же него будут умирать, но он сам всегда окажется от этого в плюсе. Первый же выход в глубины и безумие подземелья. Следующий поход. Опять смертоносная ловушка, из которой они лишь чудом выбрались. Чуть подождать и вот уже город, в котором они живут, сметен смертоносной армией подземных муравьев. Иронично, но, сбегая от проклятых муравьев, их стал преследовать некромант огромной силой с целой армией древних мертвецов. Один раз, случайность, два, совпадение, три, закономерность. Хир не знал об этой фразе, но отлично понимал ее смысл. Парни, с которыми он прошел ни одну драку не на жизнь, а на смерть в трущобах, были мертвы. Тихий продержался дольше всех, Но с его смертью стало окончательно ясно, они смертники. Очевидно, единственный выход из этой ситуации был сбежать. Уйти от человека, притягивающего проблемы, и полоса неудач отступит. Не было и дня, чтобы Хирт об этом не размышлял. Но будь он проклят, если бы он мог это сделать. Хирт хорошо помнил первый спуск в подземелье, их панику, когда они бежали наверх, и облегчение, когда у них все же получилось выбраться. Казалось, что проклятый Макс и его закадычный друг Гор мертвы. Вот только это был обман. Именно тогда все пошло наперекосяк. Он нашел их в их же кроватях спустя пару дней. Все, кто спали рядом с ним, спали слишком крепко, чтобы это было случайностью. Он представился, и от одного этого имени Хир чуть было не опустошил свой мочевой пузырь. Даже если бы он не слышал раньше этого имени, разговоры по всему городу не дали бы ему и шанса. Хир сразу понял, что таким людям не отказывают в их просьбах. К тому же, его пожелания тогда не выглядели чем-то невозможным. Более того, гость был столь милостив, что за работу он предлагал плату. Хир согласился, подписав на это и Тихого. Задача выглядела простой – следить и докладывать обо всем связанном с Максом Зиминым. Щитовик не видел в этом ничего плохого. Теперь же он отлично понимал, что это был билет в один конец. С такими обстоятельствами особенно подозрительно выглядело странное спасение двух авантюристов. К своему сожалению, Хирт был бессилен. Он не мог говорить, так как его ждала бы участь похуже смерти. Бежать и прятаться тоже было бессмысленно. От таких людей не спрячешься. Не с его навыками. Одно Хирт знал точно, Макс Зимин так и продолжит гулять по свету, пока сам бывший главарь ныне мертвой банды будет спокойненько лежать в сырой земле. Ну или его разорвут страшные монстры, что было куда реальнее. Пальцы мужчины определенным образом сжали свою руку, удерживая ее в одном положении, и спустя 5 минут пришел ответный отклик. Маг плоти снабдил очередного своего последователя средством связи, которое тот при всем желании не смог бы потерять, срастив его с рукой мужчины. Надо ли говорить, что о желании Хирда никто не спрашивал. Глаза щитовика закатились, и перед его мысленным взором предстал он. «Господин Гидра», — торопливо заговорил Хирт, — «у меня есть важные сведения». «Продолжай. Макс Зимин прямо сейчас встречается с двумя могущественными магами, Алексом Вульфсом, судя по силам, чернокнижнику и неким властителем мертвых, некромантом». И в голосе Герды не было и тени интереса, и уходя он назвал их своими соотечественниками. Выпалил Хирт, радостно видя вернувшееся любопытство в глазах его господина. Хирт-щитовик испытывал небывалое злорадство, ведь теперь дует страдать не только он один. «Ты смог оправдать свою полезность, дорогой Хирт. Я умею ценить полезный материя, людей. Так расскажи же побольше об этих, в высшей мере, интересных, соотечественниках». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.